Видя эту грязную и подлую попытку убийства, Шурале, незаметно выбравшись из леса, прибежал за нами. Сначала мы услышали его истошный татарский крик. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» Анхисен попроснулась, настороженно вытянула ушки и зафыркала. Котятам передалась ее тревога, они перестали играть и, вздыбив шерсть, недовольно зашипели, возмущаясь, что кто-то осмелился нарушить их покой. Мелкие эгоисты! «Неужели ему опять зажали пальцы в колоде?» — уныло предположила я, откладывая корзинку, будущую кроватку для Анхисенпы с котятами, которую обшивала занавесочками с кружевной каймой. «Хватит им спать с нами! Выросли уже и все понимают! Будут дрыхнуть за ширмой! Хотя решать им, к сожалению. Не понравится корзинка — продолжит спать на кровати. Потому и старалась, чтобы понравилось!» Судя по крикам, не пальцы, а... засмущался мой муж. Шурале забежал без стука, но тут же вытянулся в струнку и взял под козырек. «Командор, разреши доложить?» «Выйдем в коридор, Корнет». Алекс указал взглядом на котят и Анхисенпу, которая в следующую секунду с нежным стоном прыгнула на ногу Шурале в надежде поточить о нее когти. Я с трудом оттащила ее, дав по загривку и швырнув на кровать. Никакого терпения с этими кошками. После чего мы трое вышли из комнаты, прикрыв за собой дверь. Бедный Шурале наконец-то смог говорить. «Я только что был свидетелем ужасного преступления. Наш новый начальник что-то сделал с уважаемым шефом в лесном уголке, отчего тот сошел с ума». Мы, естественно, дружно побежали туда. Через 5 минут репетиция, как раз на нее собирались с Алексом. Ну да ладно, такая уважительная причина, кот простит опоздание. По пути к нам быстро присоединилась целая толпа, заинтригованная воплями Шурале. На бегу татарский леший громко жаловался всем на дьявола. «Меня Шурриком называл? Шуррик, почему листья не убраны? Я... Шурале Рафикович, какой я ему Шуррик? И зачем нам такой шайтан в начальнике, спрашиваю?» Увидев нас, дьявол истерично вскрикнул и исчез с громким хлопком, оставив в воздухе легкий запах серы, как свою фирменную визитку. Через секунду над ближайшей 2-летней пихтой появилась его голова и заявила: «Роли, вы меня за такую мелочь не лишите, а то я ваш спектакль нафиг закрою!» После чего он снова исчез, надеюсь, на этот раз окончательно. Мы окружили бывшего шефа, он постепенно приходил в себя, но все еще дергался. Видимо, этот сок в ухе действует на гномов как-то иначе, чем на обычных шекспировских королей. Теперь ему потребуется охрана, и не та, что он дал синелицему, а понадежнее. «Я его охрана! Отныне ни на шаг не отойду!» — заявила секретарша, пытаясь прижать гнома к груди. «Любимый мой бородулька! Утимуси-пусика моя!» «Вот вы где прячетесь, уклонисты! Все на репетицию!» — оборвал нашу идиллию ворвавшийся кот. «А что это с шефом? Изображает приступ эпилепсии? Но это еще не повод опаздывать!» И его цинизм привел меня в шок. Я уже собиралась уточнить у него, куда он закопал свою совесть, как вспомнила, что дьявол забрал его душу. Это объясняло жестокость нашего режиссера по отношению к актерам и то, что он после первой же неудачной попытки вернуть любимую кошку больше никаких шагов к сближению с ней не предпринял. Всей усатой головой, уйдя в постановку и роль меланхоличного Гамлета, которого играл призабавно. Вот только представьте себе, к бедному Йорику, например, он обращался, сидя на черепе, потому что тот был для него слишком велик, чтобы держать его в лапах. Конечно, можно было найти кошачий череп, но агент 013 не хотел травмировать неокрепшую психику своих котят, которые тоже будут на представлении, считая, что им еще рано видеть, что на свете есть не только человеческая, но и кошачья смерть. А во время представления бродячих лицедеев усаживался к Офелии, то есть ко мне, на колени, по его словам, только для того, чтобы его было лучше видно из зала. Хотя по тексту ему полагалось сидеть на жестком полу, прислонившись спинкой к моим ногам. Но он всегда выбирал самый комфортный вариант. Под вечер у Абиссинки и Мандаринчика разболелись животики. После того, как они съели мою тарелку сушеных бананов, видимо, приняв их за мясо, и Анхисенпа повела их в поликлинику своим выразительным, высокомерно-властным взглядом, дав мне понять, что оставляет агента 014 на меня. Алекс улизнул в спортзал, и я хотела присоединиться к нему. Но делать было нечего, пришлось остаться. Я стала играть с котенком, чтобы он не заскучал и не начал искать маму. Подкидывала его вверх и ловила. Он упирался и делал недовольную мину, совсем как профессор. В какой-то момент, не удержавшись, я в восторге поцеловала его в губки. «Что это ты делаешь с агентом 014?» «О, Боже! Оказывается, мы были не одни!» Профессор стоял в дверях и смотрел на меня с требовательным любопытством. «Ничего, просто он такой милый, что я не удержалась, чтобы не чмокнуть его. А что, нельзя? Мы ведь с Алексом им практически вторые родители. Должны же у нас быть какие-то права!» Пошла я в наступление в надежде скрыть смущение. «Конечно, почему бы и нет?» Он прилизал лапкой шерсть на голове и вытянул морду в мою сторону. «Что это ты задумал?» — подозрительно спросила я. «Я подумал, что если ты так любишь целовать кошек, то почему бы мне не доставить тебе удовольствие, когда мне это ничего не стоит?» «Ах ты, коварный изменщик! Права была Анхисенпа, что ушла от тебя!» Полушутя, полусерьезно воскликнула я, хотя понимала, что его любовь ко мне в прошлом, и речь лишь о дружеском поцелуе. По крайней мере, очень на это надеюсь. Кот изменился в лице, а я прикусила язычок, впав в глубокое раскаяние. Как я могла ударить его по самому больному месту? Вечно вот так, ненамеренно раню самых близких друзей в самую душу. И чтобы показать, что я ненарочно, наклонилась и быстро чмокнула его в губки. Но именно в это мгновение небеса распорядились так, что в комнату вошел мой муж».